Положение было любопытное. Мы ехали в неизвестное место по неизвестному делу, но полученное нами приглашение было или мистификацией, что казалось непонятной гипотезой, или нам приходилось думать, что наша поездка будет иметь важные последствия. Поведение мисс Морстон было все так же решительно и спокойно. Я пробовал занять ее и развлечь воспоминаниями о моих приключениях в Афганистане, но, сказать по правде, я сам был так возбужден нашим положением и так заинтересован тем, куда нас везут, что рассказы мои были вряд ли занимательны. По сей день она уверяет, что я рассказал ей трогательный анекдот о том, как в глубокую ночь в палатку ко мне заглянул мушкет, и как я выстрелил в него двумя зарядами из детеныша тигра. Сначала я еще отдавал себе отчет о направлении, в котором нас везут, но скоро от быстроты движения, тумана, малого знакомства с Лондоном я совершенно потерял сознание местности и понимал только, что мы, как казалось, ехали очень далеко. Но Шерлок Холмс нисколько не потерялся и бормотал названия скверов и переулков, по которым с треском проезжал наш кэп. «Рочестер Роу», — говорил он. «Теперь Винцентский сквер. Теперь мы выехали на дорогу к вокзальному мосту. Очевидно, мы едем в сторону Серрея». «Да, так я и думал. Вот мы и на мосту. Можно видеть реку». Действительно, мы мельком увидели Темзу и фонари, горевшие на широком безмолвном водяном пространстве. Кэп наш продолжал мчаться, и скоро мы очутились в лабиринте улиц противоположной стороны реки. «Дорога в Вандверт», — продолжал мой приятель, — «в Приорат, площадь Стоквиль, улица Роберт. Однако нам приходится ехать не по очень фешенебельным местам». Действительно, мы очутились в сомнительной и угрожающего вида местности. Длинные линии кирпичных домов прерывались только грубым блеском ярко освещенных питейных заведений на углах улиц. Затем пошли двухэтажные виллы с миниатюрными садиками впереди и снова бесконечный ряд новых кирпичных зданий, чудовищных щупалец, которые гигантский город выбрасывает в деревню. Наконец, Кэп остановился у третьего дома на новой террасе. Другие дома были необитаемы. Да и в том, перед которым мы остановились, только в кухне виднелся слабый свет. На наш стук дверь сейчас же отворил слуга-индус в желтом тюрбане, в белой одежде с свободными складками и желтом кушаке. Странно неподходящий, казалось, это восточная фигура в рамке банальной двери и третьестепенного пригородного дома. «Саиб ожидает вас», — сказал он, и в то же время из внутренней комнаты раздался громкий пронзительный голос. «Веди их!» — кричал этот голос. «Веди прямо ко мне!»